солнце падает с небес, обнимая город. И трава зеленая, прямо как бильярд. На свидание к тебе я шагаю гордо. И как мальчик маленький весне я рад. Я гоняю шарики, я всю жизнь бью по лузам. То кручу я от борта, то упор луплю. Часто попадаю я, это факт, но боюсь я. Часто попадаю я в лузу не свою. Бесполезно спрашивать, чем я так доволен. Если я упал сейчас, значит скоро взлет. Лишь улыбкою твоей проживу сегодня. А зато когда-нибудь как повезет. Я гоняю шарики, я всю жизнь бью по лузам. То кручу я от борта, то упор луплю. Часто попадаю я, это факт, но боюсь я. Часто попадаю я в лузу не свою. А я гоняю шарики, я всю жизнь бью по лузам. То кручу я от борта, то упор луплю. Часто попадаю я, это факт, но боюсь я. Часто попадаю я в лузу не свою, да. Ну чё, убрал я его вчера в пирамиду-то. Ага. И в московку убрал. Но. Вот тяну. Я ему дуплет от борта, а он мне винта. Я ему своего, а он мне чужого. И чё? А ничего. Кладка была хорошая. Я гоняю шарики, я всю жизнь бью по лузам. То кручу я от борта, то упор луплю. Часто попадаю я, это факт, но боюсь я. Часто попадаю я в лузу не свою. А я гоняю шарики, я всю жизнь бью по лузам. То кручу я от борта, то упор луплю. Часто попадаю я, это факт, но боюсь я. Часто попадаю я в лузу не свою. Часто попадаю я, это факт, но боюсь я. Часто попадаю я в лузу не свою. Часто попадаю я в лузу не свою. Молодежь, играйте на бильярде.